Часть четвертая. Дежавю. Июнь 2007 года. Глава 31. Естественные тропы Трион Крик Стейт Парка проходили через заросшие обильной растительностью овраги в черте города Портленд. Детектив отдела убийств Арнольд Ласвелл наслаждался красотой природы, даже находясь в компании судмедэкспертов, которые копошились в кустарнике вокруг мертвого человека, уткнувшегося лицом в одну из троп. «Эй, Арни!» — позвал Дик Фрейзер, когда заметил Ласуэлла. «Что там?» — спросил детектив судмедэксперта. «Мужчина! Белый! Полагаю, возраст за 35 лет. Убит выстрелами в голову и грудь, но где-то в другом месте. Потом перевезли сюда. Вокруг или под жертвой совсем нет пятен крови». «Сколько времени он здесь пролежал?» — спросил детектив. «Полагаю, день или около того. Патологоанатом скажет тебе более точно». Фрейзер указал на вещевой мешок в пятнах крови, который лежал неподалеку от трупа. «Мы его еще не раскрывали, но на одну вещь я обратил внимание». Он повел детектива к мешку. «Видишь пятна крови?» Ласселл кивнул. «Что-нибудь замечаешь?» Ласселл внимательно осмотрел пятна и хотел было замотать головой, как вдруг сообразил. «Некоторые из них темнее, чем другие». Фрейзер похлопал рукой в латексной перчатке детектива по спине. «Браво! Мы сделаем из тебя судмедэксперта. Не существует химического анализа, который определяет сравнительный возраст крови, но свежая кровь краснее старой. Затем кровь буреет, и, наконец, старая засохшая кровь чернеет. Сейчас же не нужно проводить сверхсложных научных исследований. Достаточно взглянуть на эти пятна, чтобы догадаться, что они оставлены на вещмешке в разное время». Фрейзер поманил к себе человека с видеокамерой и офицера, которому было поручено собирать улики. Когда они подошли, техник-лаборант сел на корточки, отстегнул мешок и вытащил какие-то брюки, нижнюю рубашку, носки и сорочки. Офицер поместил их в черный пластиковый мешок для мусора. «Это более интересно», — сказал Фрейзер, подобрав пистолет. Перед тем, как передать оружие офицеру, он проверил, заряжено ли оно, затем снова сунул руку в вещмешок. «Что здесь интересного?» Пробормотал он, вытаскивая 4 паспорта и помещая их на мешок в том месте, где он не был запачкан кровью. Он взял верхний документ и открыл его. Ласуэлл наклонился и взглянул через плечо Фрейзера. Паспорт был выписан на имя Джона Финли. Ласуэлл взглянул на фото и сдвинул брови. Фрейзер пролистал паспорт, обнаружив штампы разных стран Европы, Африканского континента, Ближнего Востока и Азии. «Этот парень много путешествовал», — сказал Фрейзер, передавая паспорт офицеру, который тот сунул в пластиковый мешок. «Тпру!» — произнес Фрейзер, когда открыл другой паспорт. Он был таким же, как и первый, за исключением того, что был выписан на имя Орина Хедли. Третий и четвертый паспорта были выданы на Денниса Ланга и Ларри Кестнера, но имели одну и ту же фотографию. «Это или шпион, или наркоделец. Но он явно не простой гражданин», — сказал Фрейзер, когда Ласуэлл отправился к трупу. «Еще что-нибудь есть?» — спросил детектив, согнув колени, чтобы лучше рассмотреть лицо мертвеца. Фрейзер пошарил рукой внутри мешка и вытащил несколько удостоверений с различными именами, но с одной фотокарточкой покойного. «Только это», — сказал он, поворачиваясь к Ласуэллу, который доставал свой мобильник. Судмедэксперт не расслышал имени лица на другом конце линии, но он отчетливо слышал, как Ласуэлл сказал. Помнишь то DVD с Джоном Финли из дела Сары Вудров? Да, 6 месяцев назад. Вудров обвиняли в убийстве, но парень оказался живым. Это как раз он. Хочу видеть этот диск DVD у себя на столе как можно скорее.